Глава вторая. Ведь вы сами знаете, братья, что наш приход к вам не оказался напрасен. Нет, после того, как мы перенесли столько страданий и унижений в Филиппах, как вы знаете, мы, благодаря Богу нашему, смело и открыто возвестили вам радостную весть, несмотря на сильное сопротивление. Наш призыв к вам не имел ложных, нечистых или обманных целей. Напротив, Бог испытал нас и доверил нам свою радостную весть. И мы так говорили, стремясь понравиться не людям, а одному только Богу, которому известны наши сердца. Ведь мы, как вы сами знаете, никогда не прибегали ни к словам лести, ни к уловкам, прикрывающим корысть, тому свидетель Бог, и не стремились добиться славы у людей, ни у вас, ни у кого другого. А мы, будучи апостолами Христа, могли бы дать вам почувствовать свой вес и важность. Но мы были среди вас как дети, и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили. Ведь вы помните, братья, наши тяготы и изнурительный труд. Мы, когда возвещали вам радостную весть от Бога, работали день и ночь, чтобы никого из вас не обременить. Вы сами вместе с Богом свидетели того, с каким благоговением, как достойно и безупречно мы вели себя с вами, когда вы стали верующими. Как вы знаете, мы обращались с каждым из вас, как отец обращается со своими детьми. Мы вас призывали, побуждали и настаивали на том, чтобы ваш образ жизни был достоин Бога, зовущего вас в свое царство и славу. Еще и потому мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв Божье Слово, которое услышали от нас, приняли его не просто как человеческое Слово, а воистину как Слово Бога, как силу, действующую в вас, потому что вы верите. Ведь вы, братья, во всем стали подобны Божьим церквам Иудеи, верующим во Христа Иисуса, потому что вы терпите от своих соплеменников то же, что те от иудеев, убивших Господа Иисуса, как раньше они убивали пророков, а теперь изгнавших нас. Их дела неприятны Богу и превращают их во врагов всего человечества. Они мешают нам проповедовать язычникам спасительную весть. Всем этим они пополняют меру своих грехов, но Божий гнев настиг их раз и навсегда. Братья, мы словно осиротели, когда оказались на время оторваны от вас. Не сердцем, нет, но невозможностью быть среди вас лично, и еще более горячо всем существом своим желали увидеться с вами лицом к лицу. Да, мы очень хотели прийти к вам, а я, Павел, так и не раз и не два, но нам стал поперек дороги сатана. Ибо кто, как не вы, наша надежда, наша радость, венец нашей славы, которым мы будем гордиться перед Господом нашим Иисусом, когда Он вернется? Ведь это именно вы, наша слава и радость.